Глава 7. Джанет появилась в доме Фордов на следующий день. Она ехала в поезде, и внутренний голос говорил, что она дала маху, согласившись на роль гувернантки. Да, конечно, останься Джанет в городе, ей пришлось бы есть только хлеб с маргарином и слабым подобием чая. Но даже это было бы лучше двухнедельного проживания в доме, где бывает Стар. Никто там не знал ее, да и она никого не знала. Когда Джанет думала об обитателях дома Фордов, ее охватывала какая-то дрожь, словно она находилась в сыром мрачном подвале. В доме Рутерфордов, что в Дарнаке, было подобное место около кухни. Оттуда всегда просачивался какой-то неприятный сырой запах, как в склепе. Когда Джанет ехала в дом Фордов, ее не покидало такое же ощущение. Надо признаться, что она действительно очень доверяла своим ощущениям. Несмотря на то, что в целом ее характер был сформирован под влиянием довольно земных, доверяющих только материальному миру шотландских родственников, изредка в ней начинала бурлить кровь мистически настроенных горцев. Ниниан, заметив у нее эту черту характера, как-то раз объявил, что без нее Джанет станет обыкновенной, скучной и унылой, ну, словом, как все. Джанет поспешно выкинула Ниниана из своих мыслей и быстро заперла дверь воспоминания. Она поступала так уже почти 2 года, и по логике вещей это должно было стать для нее привычным. Ей хотелось бы совсем позабыть о Ниниане, но что-то всегда напоминало о нем. О его глазах, когда он подшучивал над ней, тогда из них хлился яркий свет, или когда начинал злиться и говорить колкости, или когда гневно хмурился. В этом случае в его глазах сверкали настоящие молнии. Джанет думала, что в конце концов и эти воспоминания перестанут причинять ей боль. Но пока об этом приходилось только мечтать. В Лэдбери она взяла такси и добралась, наконец, до дома Фордов. Оглядевшись, Джанет увидела, что практически все вокруг было зеленого цвета. И магазин, и церковь, и гараж, и входная дверь в дом Фордов. Этакие высокие каменные столбы – без перегородки между ними и сам домик, и огромное пространство, на котором росли деревья, чередующиеся с кустарниками. Шофер помог Джанет выйти из машины и затем нажал на кнопку электрического звонка. Никто не отзывался. Спустя несколько минут Джанет уже начала с тревогой думать, что что-то случилось, когда дверь неожиданно открылась, и она увидела девушку в стареньком платье. Глаза у нее были бледно-голубые, ничего не выражающие. Тем не менее, она любезно произнесла: «Вы мисс Джонстоун?» И не слышала звонка из-за шума. «Вы слышите, она так и не прекратила. Вот Стелла дает. Я никогда не слышала, чтобы ребенок так громко кричал. Она стала совершенно невыносимой, как только Нэнни уехала. Очень хочется надеяться, что вам удастся с ней сладить. Наказывать ее бесполезно, я уже пробовала. Некоторым детям это идет на пользу, но только не Стелли. Она продолжает свое, и я уже не знаю, где нахожусь и жива ли вообще». Пока она говорила, шофер принес чемодан Джанет, поставил его на гравий, получил плату за проезд и уехал. Джанет зашла в зал. Где-то раздавался пронзительный вопль, но откуда он шел, она не могла определить. «Ну как?» – спросила девушка. «Вы когда-нибудь слышали подобное?» «А где она?» – быстро спросила Джанет. Прежде чем она успела договорить, дверь в зал распахнулась, и Джанет получила ответ на свой вопрос немедленно. В комнату вбежала Стелла. Она пробежала полкомнаты и остановилась, как вкопанная, около чемодана Джанет, затем посмотрела на саму Джанет и, перестав кричать, спросила: «А ты кто?» Джанет подошла к ней поближе. «Я Джанет Джонстоун». Это была та самая девочка, которую она видела на фотографии. Лицо Стеллы немного покраснело из-за плача, но темные волосы были аккуратно причесаны, а красивые, глубоко посаженные глаза внимательно ее разглядывали. «Ты та самая Джанет, о которой мне сказала Стар?» «Да». «И ты правда дружила с ней и Ниньяном в детстве?» «Да, конечно». «Не может быть. Я уже знаю 3 женщин, которых тоже зовут Джанет. А Ниньян правда очень любил играть?» «Да». Стелла не отрывала от нее внимательный глаз. Они были темно-серыми, почти черными. Джанет спросила себя, что эти глаза сейчас видят. Мысль родилась и сразу же исчезла, как только Стелла протянула ей свою ручонку и сказала: «Пойдем в твою комнату, я покажу тебе твою кровать. Вообще-то, на самом деле, это кровать Нэнни, но ее не будет 2 недели, она в отпуске. А я плакала 2 часа». Маленькая ручка, доверчиво взявшая ей руку, была ледяной. Джанет серьезно спросила: «А зачем?» «Я не хотела, чтобы она уезжала». «А ты часто плачешь, когда чего-то не хочешь?» Стелла простодушно ответила: «Да». «Наверное, это очень неприятно». Темная голова решительно качнулась. «Нет, все нормально. Все просто затыкают уши руками, вот и все. Правда, вот тетя Эдна говорит, что она все равно все слышит. Я очень громко кричу, но я все равно плачу и кричу, если что. И я как раз плакала, когда ты приехала». «Да, правда, я слышала тебя. Но зачем ты плакала?» Они уже поднялись по лестнице, дальше проход разделялся, и коридоры шли налево и направо. Стелла решительно потянула Джанет направо. «Нам в ту сторону. Просто я не хотела, чтобы ты приезжала». «Вот как? А почему?» Малышка горестно вздохнула. «Просто я хотела полететь со Стар в самолете. Мне было бы так интересно. Поэтому я и кричала. Иногда, если я кричу очень долго, я получаю то, что мне нужно». Голос Стеллы постепенно становился глуше. Рука крепче сжимала ладонь Джанет. Девочка хмурила темные бровки. «Нет, я так не всегда делаю. Только иногда. И никто не может меня остановить. Джан, например, отшлепала меня перед тем, как ты приехала. Но я не замолчала. Только еще хуже стало». «А Джан, это та девушка, которая открыла мне дверь?» Стелла кивнула. «Да, Джоан Каттл. Тетя Эдна говорит, что она очень хорошая, но я думаю, что она просто тряпка. Она даже шлепнуть меня правильно не смогла. Слегка только прикоснулась ко мне, и все. Я даже ничего не почувствовала. Во всяком случае, меня нельзя бить. Мне это вредно. И Стар рассердится, если узнает. Думаешь, я трудный ребенок? Дядя Джеффи именно так и считает». Джанет ее успокоила. «Я надеюсь... Я уверена, что нет». Наконец они дошли до помещений прислуги. Их окна выходили на ярко-зеленую лужайку, граничащую с тихой речушкой, которая через несколько десятков метров становилась бурным потоком. «А почему ты сказала, надеюсь, что нет? Думаю, это очень интересно». Джанет потрепала ее по волосам. «Мне кажется, тебе самой не очень хорошо от этого. Да и счастья это не приносит». Темные глаза очень странно на нее посмотрели. Затем девочка мрачно сказала: «Когда я счастлива, мне незачем кричать». Она резко выдернула свою ладошку из руки Джанет. «Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Стар устроила ее специально для меня. Там есть занавесочки с цветами и птицами голубого цвета, синий ковер и синее ватное одеяло. А еще картина, а на ней холм». Это была очень приятная детская комната. Холм на картине, о котором упомянула Стелла, оказался тем самым, на котором в детстве играли они втроем – Стар, Ниньян и Джанет. Располагался он в Дарнаке, рядом с домом Рутерфордов, и шутливо назывался «Судным местом Дарнака». В комнате Нэнни, где теперь некоторое время предстояло пожить Джанет, была дверь в детскую комнату. Из нее тоже открывался великолепный вид – но обилие мебели красного дерева делало помещение немного мрачным. На каминной доске в рамке стояли фотографии, очевидно, родных Нэнни. Увеличенное фото висело выше на стене. Стелла подробно рассказала о каждом из родственников Нэнни. Например, вот этот человек в униформе, ее родной брат, которого звали Бертом, а девушка рядом – его жена Дейзи. На фотографии, также стоявшей на каминной полке, были изображены родители Нэнни, которые были сняты в день их свадьбы. Стелла увлеклась рассказом. Она действительно все знала и уже поведала почти половину истории о том, как Берт, служивший на судне, которое враги взорвали, плыл в темноте и, постепенно теряя силы, думал, что утонет. В этот момент дверь открылась, и вошла Эдна Форд. Увидев ее, Стелла быстро протараторила конец увлекательной повести о храбром воине, Неожиданно прибыл самолет, и Берт не утонул. Он спасся, а потом был очень счастлив вместе с Дейзи. Эдна Форд протянула руку Джанет. Надо отдать ей должное. Она практически все делала в свойственной ей непринужденной манере. Одежда ее была поношенной. Твидовая юбка имела какой-то непонятный цвет. Нечто среднее между серым и коричневым. Да и джемпер был неопределенного цвета. Он очень плотно облегал костлявую фигуру Эдны. И было заметно, что она даже не пыталась ничего предпринимать из-за обычных женских хитростей. Ну, хотя бы зрительно увеличить размер груди или что-нибудь в этом роде. Волосы были сухие и ломкие, а кожа имела болезненный вид. Скорбно покачав головой, Эдна сказала извиняющимся тоном. «Не знаю, что вы об этом и думаете, мисс Джонстоун, Стелле нечем заняться, чтобы развлечь себя, так что иногда вот такое с ней случается. Конечно, мне было бы удобнее жить в небольшом уютном домике, но этот вопрос даже не обсуждается. Кто-то должен позаботиться о тете Адриане. Конечно, спасибо Симмонсам, они делают все, что могут, но мы не можем их эксплуатировать. Я и не знаю, как бы мы справились без Джоан Каттл. Наверное, вы с ней уже познакомились. По-моему, это она открыла вам дверь. Она так услужлива, и сердце у нее не злое. Жаль только, что девочка совсем не умна. Ее трудно чему-либо обучить. Зато она очень хорошая. Кроме того, из деревни приходит женщина. Мне кажется, только от нее не очень-то много пользы. Но все же лучше, чем совсем ничего. Ну, как я вижу, Джоан уже принесла ваш чемодан. Она сказала, что он у вас один. И, возможно, Стелла наконец-то согласится лечь в постель. Кстати, Стар сказала, что всем позвонит вам. Мы установили в вашей комнате аппарат, так что вам не нужно будет спускаться вниз. Я надеюсь, она исполнит свое обещание, потому что мы обычно приступаем к еде в половине седьмого. А если это случится позже, миссис Симмонс очень расстроится. Знаете, она так пунктуальна.